Глава 11. Стасик. На самом деле, подсуетился я за эти несколько дней неплохо. Просто пока что не стал говорить мажору. Зачем волновать человека раньше времени? Вот вечером соберемся, сядем, все обсудим. Тихо, мирно. При свидетелях он сильно беситься не будет. Просто знаю точно, не все мои поступки и решения ему понравятся. Особенно то, что я рассказал Наташке о случившемся. Есть ощущение, Жорик меня не поблагодарит за вмешательство в его личную жизнь. Уже неплохо его знаю. И могу предположить, как он хотел бы обыграть свое появление в данном случае. Скорее всего, там была бы какая-то красивая сцена, в которой мажор предстанет перед этой особой с цветами и подарками, с перевязанным ранением и тоской в глазах. Она плачет. Он не плачет, потому что мужчины не плачут, но непременно страдает. Короче, все должно быть феерично. И непременно понты. Без понтов вообще никак. Я подумал и решил все за мажора. Ибо ситуация не просто вышла из-под контроля. Она вообще понеслась в сторону, откуда, боюсь, нам выбраться будет еще сложнее. Хотя и без того вокруг сплошная засада. Прискорбно признавать, но имеется основательное подозрение. Нам нужна реальная помощь. На следующий же день после того, как посетил мажора в больнице, договорился с врачами, первым делом отправился в магазин. Встал рано, собрался и смылся из дома, пока все спали. Для начала было интересно, как поведет себя директор гастронома и что там вообще изменилось. Если изменилось, конечно. Ну, а вторым пунктом программы была непосредственно Наташка. С моим тезкой все оказалось загадочно и непонятно. Увидев меня среди остальных грузчиков, он кивнул, здороваясь. Посмотрел, может, чуть пристальнее, чем на остальных. Поинтересовался, как дела, но тоже вроде не лично, а в общем. И все. Ни тебе вопросов, ни элементарного любопытства, почему я сказал ему то, что сказал при прошлой встрече. За предыдущий день я отчитался, мол, занимался оформлением, что было правдой. Успел метнуться сразу после больницы. Единственное, за весь день директору не явилось ни одного посетителя. А сам он буквально через пару часов уехал из магазина. С Наташкой, наоборот, все вышло совсем не так, как ожидал. Оказывается, добрые соседи рассказали ей о том, что произошло. В итоге это не я принес ей горестную весть, а она, едва выдалась возможность, схватила меня за локоть и потащила в подсобку. «Что с ним?» «Вот так просто, сразу к делу. Ни тебе здравствуйте, ни как дела. Он в больнице». «Ну, я тоже не стал изображать из себя дурачка. Очевидно, о самой ситуации Наташка в курсе. Я поняла, что не на курорте. Что с ним? В какую грязь он вляпался?» «Слушай, думаю, тебе лучше поговорить с ним. Там все сложно. Я, конечно, планировал рассказать Наташке о страдающем Милославском, но исключительно в отношении чувств, а никак не о всем дерьме, творящемся вокруг нас. Тем более до того, как мажора подрезали, он собирался вообще покаяться во всем. В том числе, уж не знаю как, рассказать, что Жорик — это как бы не совсем Жорик. Соответственно, пусть сам и разгребается. В это я точно лезть не буду». «Сложно?» — Наташка фыркнула, потом оглянулась через плечо, проверяя наличие свидетелей разговора. «Свидетелей не было. С ним всегда все очень непросто. Не парень, а какой-то ходячий несчастный случай. В какой он больнице?» «Так, подожди». Я быстро прикинул в голове одно к другому и решил, зазнобе мажора делать рядом с ним сейчас нечего. Особенно в свете того, что ему сказал чекист. И так Наташка, можно сказать, в зоне риска. Вот только в открытую я ведь ей это не могу заявить. Что ждать? Что? Пока он будет идти, упадет на ровном месте и разобьет себе голову? А потом снова ни черта не вспомнит? Девчонка явно нервничала. Может, она Жорику и демонстрировала с первого дня их новой встречи здоровый крепкий пофигизм. Но это не так. Мажор ей не безразличен. Это факт. Вон ее как кроет. Даже губы немного дрожат. То ли от волнения, то ли от желания прибить Милославского, чтобы уже раз и навсегда, а не вот эти качели с периодичностью в пару лет. В общем, так скажу. Я тоже повертел башкой, проверяя, не подслушивает ли кто-то нашу беседу. Все реально очень сложно. Думаю, он сам тебе расскажет. и подсказывает мне чуйка, ты сильно изумишься, мягко говоря. Но сейчас тебе нельзя в больницу, просто поверь, нельзя. Плохо будет не только ему, но и вам, сыну». Наташка аж отпрянула, услышав про ребенка. Не ожидала, наверное. Значит, эту деталь ей соседи не поведали, что сдали ее с потрохами насчет пацана. «Откуда ты знаешь?» — голос у нее дрогнул. «Андрей. Он рассказал, что было до того, как Жорика пырнули. Милославский к тебе ведь не просто так пришел в тот день. Хотел поговорить как раз. Тебя не было. Соседи рассказали, где ты есть». «А он знает?» Наташка отвела взгляд, уставившись куда-то в стену, а потом, усмехнувшись, добавила. «Знает». Она сама же ответила на свой вопрос, не дожидаясь, что скажу я. «Это не мое, конечно, дело, ни о чем тебя спрашивать не буду, но ты же должна была понимать, рано или поздно все вскроется. А вообще, по-хорошему, вам реально просто надо нормально поговорить. Давай так, когда буду забирать его из больницы, предупрежу тебя, вот как раз и встретитесь, хорошо? Просто поверь мне на слово. Еще раз говорю, не надо тебе ехать в больницу». Наташка посмотрела на меня несколько секунд молча, кивнула, потом развернулась и ушла в торговый зал. Все-таки девчонка нормально соображает головой. «Наверное, я мажора понимаю». Не стала устраивать истерику, рыдать, причитать, задавать тупые вопросы. Поняла все с первого раза, без лишних объяснений. Глядя Наташке вслед, я невольно задумался о том, что, наверное, при других обстоятельствах Жорик мог бы с ней создать настоящую семью. Ячейку, так сказать, общества. Она, эта симпатичная светловолосая особа, подходит ему исключительно. Именно в плане того, что с головой у нее все в порядке, и с характером тоже. Такая и нужна мажору. Это, как по написанному, и тыл, и плечо, и настоящая подруга по жизни. «Стас, ты чего задумался тут?» Михалыч, который вывернул из-за угла, остановился рядом. «Идем, там рыбу привезли, надо быстро все раскидать». Я без лишних разговоров двинул вслед за грузчиком. Думать можно сколько угодно о мажоре, о Наташке, но будущего у них нет. Рано или поздно мы все равно вернемся обратно. Так ведь уже было. Соответственно, мечтай, не мечтай, или, как говорится в старой народной присказке, голосуй, не голосуй, все равно получишь ни черта. Так и тут. Мажора даже в некотором роде жаль. Я бы, если честно, точно такого не хотел. Встретить женщину, которая исключительно мне подходит, влюбиться в нее и знать, что это все временно, что вместе нам не быть, один хрен, а меня того и гляди выкинет обратно в будущее, почти на 40 лет вперед, и шансов никаких, вообще никаких. А потом жить, смотреть на всех тех телочек, которые окружат рядом, и вспоминать Наташку. Ясное дело, мажор для многих лакомый кусочек. Для особо женского пола, я имею в виду. Тут и бабки, и семья, и положение в обществе. Но и особо эти определенного склада. Учитывая круг, в котором вращается мой олигархический товарищ, там вряд ли можно найти что-то настоящее. Деньги к деньгам, как говорится, либо красивая кукла, у которой за душой не особо много имеется. И в данном случае я не только про бабло. Короче, мажора мне стало вдруг искренне жаль. Чисто по-человечески. А потом очень неожиданно, совсем внезапно, пока я нес ящик с рыбой от машины до холодильников, в башке вдруг всплыла Катенька. Та самая. Дочь нашего с Соколовым комбрига. Реально? Я чуть не всандалился в угол, просто топал по коридору с коробкой в руках, и в голове появилась картинка. Катенька идет по парку. Ее легкое платье слегка треплет ветер, волосы развиваются. Прямо сцена из долбанного романтического фильма о любви. Внутри возникло какое-то странное ощущение. Нет, мы как бы с Соколовым тоже не пальцем деланные. Эмоции, чувства нам не чужды. И Катенька достаточно сильно запала нам в душу. Но, в отличие от мажора, четко понимал и понимаю, какая нахрен любовь в 1982 году, если сам я вообще из другого времени. Зачем думать о том, что невозможно и нереально? Только нервы себе трепать. Поэтому то чувство, которое в моей душе вызывала Катя, с самого начала было жесточайшим образом растоптано и заперта за 7 замками солдатским кирзовым сапогом. Я вообще не собираюсь потом в каждой встреченной женщине искать дочь комбрига. Особенно, если учесть, что так-то скоро уже пора и о семье подумать. Мать достала своими причитаниями, как жизненно необходимо ей внуки. И вот с какого хрена именно сейчас, после разговора с Наташкой, мне в башку упорно лезла Катенька, не знаю. Сначала подумал, что расчувствовался из-за мажора и его истории. А потом буквально через несколько шагов осенило. Катя была здесь, в Москве, с братом. Они приехали к деду, который у них какой-то военный, но в отставке. А потом пацан, Алеша, по-моему, доверительно сообщил, будто их дедушка бывший разведчик. Но и самого этого товарища я тоже запомнил. Деда, в смысле. Беседа у нас с ним состоялась прелюбопытная. Дед точно непрост. Вот прям совсем непрост. Могу дать на отсечение не только руку, но и сразу две ноги. Может, он военный, вот только не обычный, а из очень серьезных структур. Пока таскал рыбу, лихорадочно соображал, какие тут у них сейчас структуры могут быть серьезными. Кроме чекистов и ментов. Контрразведка? Разведка? Они вроде тоже часть госбезопасности. Типа отделы комитета. И вроде бы все это другая песня, но... Что, если у Катенькиного деда есть свои связи? К примеру, знакомства. Их же не может не быть. С виду он показался мне достаточно приличным товарищем. Хитрым, но порядочным. Странное сочетание, и тем не менее. Причем хитрость его определенная. Хорошая хитрость. Опыта личного в ней много. Понятно, просто так не явишься. На голову все не вывалишь. Ни Катеньке, ни ее деду. Но можно прощупать почву. Потому как на сегодняшний день у нас с мажором нет ни одного человека, наделенного хоть какой-то властью, которого можно условно назвать соратником. Не считая отца Исаева. Но там и так человек помогает по мере возможностей. Да и потом втравливать его в это дело мысль хреновая. Стоит вспомнить, что большая часть всей паутины плетется вокруг Гришина, первого секретаря. А Исаев-старший у нас второй секретарь. С моей стороны это было бы совсем уж как-то по-свински. В общем, мысль о Катеньке упорно засела мне в голову. И что странно, желание встретиться с ней стало каким-то навязчивым. Оно оставалось ровно до обеденного перерыва, пока я не вышел перекурить во двор, расположенный с черного входа магазина. «Интересно, девки пляшут!» Сначала даже подумал, показалось. Потому как голос принадлежал Матвею Егорычу, которого тут быть как бы не должно. Я обернулся и посмотрел в сторону арки, выходящей на улицу. Там с довольным лицом стоял дед Мотя, рядом Андрюха. А я, главное, думаю, дай посмотрю, куда это наш Стас рванул с позаранку. Думал, на работу. Оно и правда оказалось на работу, только не на ту. Вы же с Жориком в милиции служите. Али милиция у нас теперь по магазинам коробки носит на добровольных началах? Матвей Егорыч не спеша приблизился. Рожа у него была хитрющая, будто он охренеть какую тайну узнал. Хотя, если так посмотреть, то и правда тайну. Следили? Я с деда, конечно, просто в осадок выпадаю. Никак ему не сидится спокойно. И главное, по уму все сделали. Дождались, пока я уйду из дома, потом рванули следом, причем совершенно незаметно. А то! Матвей Егорыч подошел совсем близко, Андрюха топал за ним. Лицо у него было слегка виноватое, мол, он не сам, его принудили. Что прикажешь делать, если вы с Жориком правды не говорите? А я тебе так скажу, без причины в людей всякая шушера ничего не втыкает. Вот пришлось мне, старому больному человеку, суетиться. Сколько уже прошу, расскажите. Ведь яснее ясного уже, попали вы с Жориком между жерновами. Того и гляди, перемелет муку. Ну да. Ну да. Я со значением окинул деда взглядом. Потому как этот старый и больной человек троих молодых и резвых стоит. Так вот, у меня созрел вопрос. Матвей Егорыч пошамкал губами, тщательно изображая из себя безобидного старика. Какого черта у вас происходит? «Почему ты здесь? Я ведь уже который раз любопытствую, а ответа все нет. И про то, что в Зеленухах нашли, толком не отвечаете. И за каким дьяволом вообще все это было? Оно раньше, может, и весело получалось, Но теперь-то совсем не смешно. Жорикова наприходовали. Чего ждете, пока совсем все плохо закончится? Да вы бы дома сидели лучше, оно и волнение поменьше. Ничего не происходит, ясно? Матвей Егорович прищурил один глаз, разглядывая меня с усмешкой. Слушай, Стас, случай расскажу. После войны одно время работал я на заводе. Стоял он на окраине районного центра. И возили нас туда на служебных автобусах. И был в нашем цеху один дядька, Мироныч, лет 50. У дядьки была замечательная особенность. Он врал. Врал виртуозно, будто родился для этого. Представь себе, он был гений вранья. Именно не обманывал, а врал. Понял? Бескорыстно. То есть никакой выгоды не преследовал при этом. Своего рода баечник. Все его прекрасно знали и любили именно за это. Интересно было его послушать иной раз. Так вот, приехал наш автобус. Выгрузились мы возле проходной, стоим, курим, травим. И тут мимо бежит Мироныч. Один мужик ему, значит, и говорит со смехом. «Слышь, Мироныч, соври-ка что-нибудь». «Да ну тебя нах, некогда мне. Там Куликовский пруд спустили, рыбы полно. Надо быстрее отпроситься у мастера и мешок еще найти. А то ребятня все растащит». Это Мироныч прямо на ходу выпалил. А сам, значит, скрылся на проходной. Мужики охреневшими глазами посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, ломанулись в сторону Куликовки, забив на мастеров планы прочей прелести. «Рыба! Много рыбы! И все даром! Кто же откажется?» Я остался в цеху их прикрывать. Через час вернулись злые, как черти мужики, а Мироныч, бегая от них по цеху, орал: «Че вы, мля, сами же просили соврать!» Врунов я с тех пор повидал много, сам грешен. Но чтобы вот на лету, не задерживаясь ни на долю секунды, наипать два десятка прожженных мужиков по их же собственной просьбе, это высший пилотаж. Так вот, к чему я это? Тебе, Стас, до Мироныча, ой, как далеко. И трындеть ты совсем не умеешь. Пытаешься, но выходит херня. Поэтому давай-ка мы поговорим честно, откровенно. Жорик нам не чужой человек, сам знаешь. Да и потом, он ведь не просто так в Зеленухе приехал. За помощью. Даже при том, что ни черта в тот момент не помнил. Ежели не сбрехал, конечно. А похоже, что не сбрехал. Тайны ваши, это здорово. Но тебе не кажется, что вдвоем вы уже не справляетесь? Или что ждете на самом деле? Пока Жорика точно на тот свет отправят. Я слушал Матвея Егорыча молча. Соображал. А потом решил, почему нет. Дед прав, ситуация такая жопная, что выхода из нее пока не видно. Всю правду, конечно, сказать деду и Андрюхе не могу, а вот о Милославском, о чекистах и ментах, об отце, который Аристарх, что мы теряем? Да ничего. Матвей Егорович, несмотря на все его цирковые номера, к мажору относится искренне, хорошо относится. В общем, я пообещал Матвею Егоровичу с Андрюхой, что вечером все расскажу. И обещание сдержал.